Как-то странно звучали диалоги, в сущности любовные, в которых о самой любви мало говорилось. Она прочитала фамилии авторов: Ремарк, Хемингуэй. Кто посоветовал Маше прочитать эти книги? Уж, наверное, не школьная учительница. Да и не местная библиотекарша, полная, седовласая женщина со строгой, даже суровой внешностью. Устинья попробовала заглянуть в начало одной из книжек. Санаторий в горах, где умирают чахоточные, заезжий француз, влюбившись с первого взгляда в девицу-смертницу, дальние орхидеи, которые оказались с гроба только что умершей подруги этой самой девицы. Устинья закрыла книгу и задумалась. Это было из какой-то иной жизни, и к жизни здешней, советской, не имело ни малейшего отношения. «Странно, что в этой стране печатают такие книги», — думала она. Ей захотелось почитать дальше. Лежала Маша и сказала, что в зале, где показывают кино, есть старенький рояль, и ей разрешили упражняться на нем. Теперь Устинья часто оставалась днем одна. Купаться в море она не любила. Быть может, потому что когда-то в нем, правда, другом, северном, утонули ее отец и мать. Ей казалось, что вода в море пахнет рассолом из кадушки с мочеными арбузами. Устроившись в кресле возле окна, из которого был виден кинозал, где занималась музыкой Маша, она брала в руки книгу. Одна из них ей очень понравилась, и она рыдала над концом. Это был роман Хемингуэя «Прощай, оружие». Вспомнила свою работу в больнице, отца Юлиана, Анжи, Яна. Ей так и не довелось узнать, что значит быть любимой тем, кого любишь без оглядки. Анжи ее никогда не любил. Сперва хотел ее тело, потом, когда взбаламученной войной мир стал рассыпаться на глазах, почувствовал потребность иметь возле себя надежного и верного друга, опору, и она изо всех сил старалась быть ему той опорой. Но на кого опереться ей самой? От этих грустных книг у Устиньи становилось тяжело на душе, тем более, что она с детства, привыкшая с утра до вечера работать, не покладая рук, сейчас, как говорится, осталась не у дел. Праздные руки, праздные мысли. Она боялась этих праздных мыслей, да и Машка вдруг отдалилась от нее, загородившись этими книгами, музыкой, балетом, пробуждающейся женственностью. В один из таких томительно праздных послеобеденных часов Устинья вдруг подумала о том, что хорошо было бы взять сюда этого тихого, ласкового мальчика, взбудоражившего ее притихшую было тоску и скорбь по Яну. Вряд ли Маша станет возражать. Ну а Николай Петрович, если и узнает об этом, то уже, что называется, в пустой след, да и он, скорее всего, выступать не станет. За ужином она сказала Маше, что хотела бы съездить за своим племянником в Мелитополь. Пусть он хотя бы недельку поживет с ними на море. «Почему только неделю?» — удивилась Маша. И засыпала Устинью кучей вопросов о том, сколько племяннику лет, какой он из себя, почему Устинья до сих пор ничего о нем не рассказала, кто его родители и так далее. Вопрос о родителях был очень скользким, и Устинья, не желая Маше лгать, но в то же самое время вынужденная оберегать чужие секреты, уклончиво сказала: «Толя мне не родной племянник, хотя он об этом не знает. Его отец, ну, в общем, он погиб на фронте. Мать умерла, и он теперь живет с двоюродной теткой». И добавила, покраснев и спрятав глаза в тарелку: «Он, как и ты, Соломин. Это очень распространенная русская фамилия». «Соломин?» — по слогам произнесла Маша. Когда я буду выступать на сцене, я обязательно возьму другую фамилию. Свою, прежнюю или Устинья. А какая у тебя фамилия? И снова пришлось солгать. Устинья казалось, что еще рано объяснять Машке о всех тех превратностях судьбы, породнивших между собой когда-то совсем чужих и далеких людей. Я была в девичестве, а Жешко, ну а по мужу я стала Веракс. Странная фамилия. Твой муж был немец? Удивилась Маша. Нет, поляк. Машины вопросы напоминали Устинье выстрелы в упор, от которых она пыталась увернуться, а уворачиваясь, ощущала острую боль в груди. «А я не знала, что ты была замужем», — задумчиво произнесла Маша. «Я думала, что ты старая дева. А почему у тебя нет детей?» Устинья стала совсем не в моготу, и она сказала. «Войну глупо рожать детей. Непростительно глупо». Маша задумалась и какое-то время молчала, потом вдруг сказала. «Я все поняла, Устинья. Это Толя, к которому ты собираешься поехать, твой родной сын. Я никому об этом не скажу, если ты не хочешь. Ему тоже. Только можно, я тоже поеду с тобой?» «Можно», — сказала Устинья. Она все равно бы не бросила Машу одну на попечение хоть и заботливых, но чужих людей. «Мы поплывем на пароходе, по морю, дальше наймем автомобиль. Этот город не очень далеко от моря. Устинья, я угадала, что Толя твой сын?» — спрашивала Маша, когда они возвращались после ужина, усыпанных длинными сухими иглами аллеей. «Но почему ты не сказала мне об этом раньше? Ведь ты же знаешь, я умею хранить тайны. Почему ты не сказала об этом раньше?» Устинья молчала, не зная, что ответить. «Ладно, пусть Маша думает, будто Толя ее сын. Однако, увидев, в каких условиях он живет, она наверняка потребует, чтобы они забрали его к себе навсегда, и тогда возникнет весьма непростая ситуация. И Устинья уже начала корить себя за то, что затеяла эту поездку в Мелитополь. Они приехали к вечеру. Взрослых дома не оказалось, работали на огороде, прихватив с собой всех детей, даже крохотного грудничка. Толя остался дома, потому что у него была ветрянка. Лицо его было покрыто струпьями, щедро намазанными зеленкой. Он обрадовался Устинье. На Машу смотрел настороженно и недоверчиво. Одетая в нарядный поплиновый сарафан с оборками, она казалась пестрой бабочкой, случайно впорхнувшей в окно барака. Толя сказал: «Я заразный, тетя Устинья. Девочка», — он кивнул в сторону Маши, — «может тоже подхватить эту гадость, пускай она выйдет во двор». «Но я уже болела ветрянкой», — заявила Маша. «Ты только не расчесывай свои болячки, иначе на всю жизнь рябым останешься. У меня на лбу осталась одна рябинка, вот». Приблизившись к Толе, она приподняла со лба свой чубчик. Толя улыбнулся и спросил: «А ты мне кто, сестра?» «Нет, хотя тоже Соломина. Это очень распространенная русская фамилия. Твой отец погиб на фронте, а мой утонул в реке». К тому времени, как семья вернулась с огорода, Устинья нажарила большую сковородку картошки на сале. На столе появился 3-литровый баллон с пивом, помидоры, огурцы, вяленая рыба. Устинья представила Машу как дочь своей любимой подруги, которая в настоящий момент находится на лечении. И тут же, что называется, с места в карьер сказала: «Они приехали за Толей, хотят, чтобы он отдохнул с ними на море, и что через 2 месяца, как раз к началу учебного года, привезут его домой». За столом наступила тишина, нарушаемая лишь позвякиванием вилок о тарелки и шелестом листвы в распахнутое окно. Наконец Капа сказала: «Благослови тебя Бог, Устинья, за заботу о племяннике. Но я считаю, ему не стоит с вами ехать. Он сейчас всем доволен, а главное, счастлив и спокоен душой. Вкусив мирских благ, он по возвращении почувствует себя несчастным и обиженным в нашей бедной обстановке. Слово Господа нашего Иисуса Христа еще не укоренилось окончательно в его детской душе, а потому мирские блага способны заслонить для него Царство Божие». Маша, бросив взгляд на Толю, увидела, что по его щекам текут слезы, образуя на пустой тарелке большие бирюзовые капли. «Бог ваш злой!» — воскликнула Маша, вскакивая из-за стола. «Он любит, когда люди плачут, и не любит, когда смеются. Устинья, неужели ты не можешь заставить этих людей отдать нам Толю? Ведь он...» — она хотела сказать: «твой родной сын», но, вспомнив о том, что эта тайна, закрыла рот ладошкой. «Он очень хочет поехать с нами». «Правда, Толя?» «Правда», — ответил мальчик, не поднимая глаз от пустой тарелки. Маша подскочила, обняла его за плечи, поцеловала в мокрую зеленую щеку. «Как жаль, что я болела ветрянкой!» — воскликнула она. «Я бы так хотела заразиться от тебя!» Они приехали поздно ночью, а потому никто из обслуживающего персонала не видел Толю. Его лицо наверняка бы вызвало подозрение, и его чего доброго забрали бы в больницу. Укладываясь спать, Маша сказала Устинье: «Я буду носить ему сюда еду. Я знаю, когда приходит уборщица. На это время мы будем прятаться в беседке». Устинья купила электроплитку и кое-каких продуктов. Вечером они втроем пили на веранде чай. Маша ровно за 5 минут успевала сбегать в столовую за горячими булочками или пирожками. За окнами кричали ночные птицы, и мягко светилось море. Маше казалось, с ней вот-вот должно произойти что-то особенное. Ведь недаром же, недаром, о чем-то ласково шепчет в соснах ветер. В открытое окно заглядывают крупные южные звезды, таинственно пахнут ночные цветы, а на веранде протянулись загадочно длинные тени от горящей под 3-литровой банкой свечи. Вечерами все трое обычно молчали, передавался задумчивый настрой природы, к тому же обступала тишина, ну а все слова, кроме слов любви, обладают способностью нарушать ее возвышенную музыку. Слова любви пока не произносились, но они, кажется, уже витали в воздухе. Николай Петрович сам сидел за рулем пылившего по проселку газика. Он смотрел вперед на дорогу, петлявшую между полей, не замечая ни ухабов, ни Ритвин. Газик трясло, подбрасывало вверх, швыряло в стороны. Устинья ему не указ. Что это он в последнее время позволил себе жить по указке этой странной и, судя по всему, очень хитрой бабы? Да никакая она не сестра Маши, врет, все врет. Не похожи они совсем. Если даже и сестра, то что? Не будет он ее слушаться, потому что Маша ему законная жена, и он должен непременно увидеть собственными глазами, как она, что делает в том проклятом. Да-да, именно проклятом, потому что в нем словно работает аккумулятор какой-то страшной энергии, приносящая дни тревоги и несчастья доме. И он сжал на всю железку, пронзительно визжал рычагом переключения скоростей, скрипел тормозами при виде совсем уж непреодолимой рытвины или ухаба. Он вкатился во двор на нейтральной скорости, а потому, совсем не создавая шума, и затормозил у самого крыльца. Из дома доносились звуки фортепиано. Дверь оказалась на крючке. Николай Петрович обошел вокруг дома и заглянул в окно северной комнаты, откуда доносились звуки музыки.